Глава 26. Сунг с удивлением наблюдал, как чудовищные звери, еще мгновение назад крушившие все, до чего могли дотянуться, сгорают в яркой вспышке концепции пламени. «А вот и сам правитель», — с усмешкой сказала находящаяся возле юноши Син Фен. В отличие от него, девушка выглядела, как обычно, насмешливо и расслабленно, точно и не было минуту назад напряженного боя. Оставалось только позавидовать ее способности экономить ресурсы своего тела. Между тем император, не обращая внимания на людей на площади, направился к сакрифайсу. Используя мысли-речь, он приказал всем главам, находящимся сейчас в городе, прийти на корабль его дочери. Следовало срочно разобраться во всем, что произошло в городе Огненного Древа последние несколько месяцев. Сунг, поняв, что смысла находиться на площади больше не было, поднялся было с Син Фен в воздух, но практически сразу оказался остановлен гневным окриком и невероятной силой практика этапа восхождения. «Ты! А ну замри!» Возле молодого человека появился уже знакомый ему магистр павильона разрушенного неба. «В прошлый раз ты ушел, но на этот я сдерживаться не намерен». Син Фен, буквально мгновение назад выглядевшая со стороны абсолютно беззаботной, вдруг взорвалась такой агрессивной и подавляющей силой практика пика основания, что находящиеся неподалеку воины в страхе отшатнулись от места, где находились Сонг и магистр. Вокруг девушки замелькали тысячи желтых молний, готовых в любой момент сорваться в сторону противника, а волосы Син взметнулись, превращая ее и без того пугающий образ в воплощение безумия и мощи. «Молодая леди, вы же понимаете, что сейчас поднимаете руку на одного из самых сильных практиков павильона разрушенного неба». Магистр казался спокойным, но Сунг заметил, как он сосредоточился на появившемся новом противнике, готовый ко всему. «Магистр Таргет, будьте добры прекратить бессмысленные потасовки с моими людьми и немедленно явиться ко мне!» Громогласная мысль-речь промелькнула у всех троих в головах, мгновенно прекращая зарождающийся конфликт. «Людей?» – как-то глупо переспросил мужчина, глядя с удивлением на Сунга, но спорить не стал. Развернувшись, он как можно быстрее направился в сторону судна, зависшего у одной из неповрежденных пагод на площади. Молодой человек и Син Фен, переглянувшись, последовали за ним. «Сильнейший практик павильона, вот же показушник!» – проворчала девушка. Ее явно не впечатлила сила магистра. «Он действительно силен. Ты же видела, как он отразил атаку того дьявола?» – отозвался в ответ Сунг. «Поверь мне, по сравнению с тем парнем, что одним словом сумел уничтожить всю армию вторжения, его сила – ничто. Мы с тобой видели несколько по-настоящему сильных людей. Хозяин зимнего сада – Аэтоны. Тот мерзкий толстяк-предатель, их мощь, несмотря на то, что они находятся на одном этапе развития, несопоставима с этим магистром». «Почему так?» – спросил парень, подлетая к кораблю и прицеливаясь, куда лучше приземлиться. Слишком уж людно было на верхней палубе. «На таких уровнях огромную роль играет база. Чем она прочнее, тем сильнее воин. Мало того, что прорваться к этапу восхождения не просто, так еще и сделать себе такую базу, чтобы быть по-настоящему сильным, крайне тяжело», – ответила Син и указала в сторону трюма. «Давай снизу, здесь слишком мало места». Тем временем в просторной каюте, используемой императором в качестве временной резиденции, стоял, опустив голову, седой мужчина. Со стороны он казался совершенно другим человеком, совсем не таким, каким его запомнил император. Что-то надломило его самого опытного протектора. «Ваше императорское величество, я готов понести наказание. Все произошедшее целиком и полностью моя вина». «Рассказывай», – лаконично ответил император, откинувшись на спинку кресла и, подперев рукой голову, с интересом посмотрел на своего подчиненного. Лорд Лид весь подобрался и четко, емко и без запинки принялся рассказывать все, что произошло с ним за время исследования гробницы наследий. Первый мир практически не заинтересовал императора. Он безэмоционально прослушал сухой отчет лорда, удивившись лишь тому факту, что тот проиграл в прямой схватке Синфен, находящийся под воздействием безумия, умудрившись при этом к тому же потерять руку. «Проклятие разума – очень редкая манипуляция, почти всегда приводящая к смерти проклятого. Каким образом эта девушка сумела выжить?» – пробормотал правитель еле слышно. «Впрочем, сейчас это не важно». Протектор же продолжал свой рассказ, в подробностях поведал о прохождении второго мира и попадании в третий. На том месте, когда он указал на то, что в момент их появления в мире, где располагался странный кристальный трон, уже находился молодой человек по имени Сонг, император нахмурился. Слишком уже много линий сходилось на этом пареньке. Даже с условием, что он являлся носителем одного из легендарных фруктов, это было очень странно. Как если бы чья-то незримая сила вела его от одного ключевого события к другому. Почему так происходило и кем на самом деле являлся этот загадочный парень? Император побарабанил пальцами по подлокотнику, а когда лорд, сгорая от стыда, перешел к главному, не сдерживая чувств, встал из кресла и подошел к своему подчиненному. «Говоришь, его тело было подобно проводнику?» – требовательно уточнил он. «Я...» – замялся лорд Лид. «Я не знаю, ваше императорское величество. В это время мое тело было захвачено реинкарнатом, и у меня совершенно не осталось воспоминаний, но другие свидетели однозначно говорят, что это была сила не мастера Сонга, а чего-то совершенно иного, настолько не похожего на концепции и духовные энергии нашего мира, что даже пугало». Император задумался. С одной стороны, очевидно, что во время уничтожения гробницы наследий тот был под контролем других сил, совершенно отличных от существующих сейчас в мире. С другой же, то, с какой легкостью парень пережил давление силы подобного порядка, сильно настораживало. Совершенно точно, что ни один практик, известный императору, не способен был сохранить собственные духовные каналы после того, как через него пропущены такие силы. Прямой пример этому – стоящий сейчас в этой комнате лорд Лид. Даже куда менее приземленная в плане силы энергия реинкарната оказалась губительна для его тела, хотя по задумке каналы должны были выдержать. Не зря же он проходил все эти испытания. Но вот результат вселения для протектора оказался плачевным. «Ладно, давай посмотрим на твои раны». Император отвлекся от своих мыслей и посмотрел на седого мужчину. Охватив восприятием лорда, он мысленно стал медленно и настойчиво проверять каждый духовный канал протектора. Как он и предполагал, его тело практически полностью лишилось каналов, выжженных из-за слишком сильного использования духовной энергии высоких порядков. Император нахмурился, когда попытался заглянуть глубже на уровень души лорда Лида. Судя по тому, что он видел, его подчиненный находился одной ногой в безумии, и лишь только подготовленный разум практика боевых искусств все еще удерживал лорда от падения в пропасть. К сожалению, даже если он попросит старшую об исцелении Лида, это все равно мало поможет. Слишком ничтожны шансы восстановить духовные каналы и вылечить стремительно распадающийся разум. «Как я и думал», – вслух сказал император, – «повреждения слишком велики, чтобы я мог их исцелить. Но не отчаивайся, я постараюсь попросить Аэтоны. Ее умение в манипуляции с душой и телом находится на куда более высоком уровне, чем мое». «Ваше императорское величество, вы не должны. Я сам виноват в том, что произошло со мной, и не заслуживаю исцеления», – возразил лорд Рид, вскинув руки перед собой. «Поражение от младшей слишком сильно выбило меня из колеи. Я оказался небрежен и полностью заслужил свое наказание. Позволь мне самому решать, кто достоин, а кто нет», – сухо ответил император на уничижительную речь протектора. «Разговор окончен, а теперь иди и позови сюда глав города Огненного Древа». «Да, ваше императорское величество». Мужчина поклонился и тут же вышел, оставив правителя одного. «Все слишком быстро закручивается, не уверен, что уже держу все под контролем», – пробормотал сильнейший практик континента в пустоту. Сонг, Син, Фен тем временем смогли наконец попасть на корабль и, находясь в кают-компании на третьей палубе, с усталостью выслушивали восторженные рассказы старика Лода о том, как он собственными руками уничтожил из корабельного орудия больше полусотни чудовищ. Уже на втором витке истории убитые монстры увеличились в 2 раза, на третьем, соответственно, в 3. Старик безостановочно тараторил, не забывая при этом вставлять свои обычные «да», и практически не давал возможности вставить хоть слово в свой рассказ. «Значит, после взрыва ты оказался в дальней части региона и несколько дней возвращался в город?» – задумчиво спросила Синфен, отхлебнув духовного чая и уже не обращая внимания на продолжающего говорить одно и то же старика. «Да, все верно. Это странно. Я так понимаю, вас всех выбросило в одном месте?» Сонг кивнул и царапнул столик кают-компании, заметив какое-то пятно на нем. «Да, это большое чудо, что нам удалось выжить в том энергетическом шторме, но в результате мы оказались на следующий день после разрушений прямо возле потрепанного лагеря имперского павильона. Кстати, вдруг спохватился Сонг, а с вами была Сноукас?» «Кто?» – не поняла девушка. «Глава нашей группы, она вела нас в самом начале, помнишь?» «А, это особа. Нет, ее не было, а что?» Синфен с интересом посмотрела на молодого человека. «Есть большой шанс, что трон перед тем, как захватить лорда Лида, поработил мастера Кас. Если это так, то лучше об этом рассказать протектору или, возможно, самому императору?» «Не думаю, что императору имеет смысл говорить», – ответила девушка. «Скажем этому старику, если он до сих пор на меня не злится». «Злится?» – не понял Сонг. «Долгая история», – с усмешкой ответила Син. В этот момент в кают-компанию зашел Дэй Фен. Оглядевшись и увидев знакомые лица, он тут же направился к сидящей компании, протискиваясь между поставленными близко друг к другу столами. А вслед за стариком в помещение вошла девушка, очень хорошо знакомая Сонгу. От взгляда на нее перед мысленным взором молодого человека промелькнули события, что, казалось, произошли с ним 10 лет назад. Хотя на самом деле времени прошло куда меньше.